Он замолчал, ожидая моей реакции. Я спросил: «А яркий свет? Она когда-нибудь пугалась яркого света?» «Да», — сказал он удивленно. «Да, пугалась. Я припоминаю конкретный случай несколько месяцев тому назад. Одна из горничных купила фотоаппарат со вспышкой и делала пробные снимки, бродя по всему дому». На его лице опять появилось неодобрительное выражение. Она застала Мелиссу за завтраком и сфотографировала ее. Звук и свет вспышки очень сильно подействовали на Мелиссу. «В каком плане?» «Как она отреагировала?» «Слезы, крики, отказ от завтрака. У нее даже сильно участилось дыхание. Я заставил ее дышать в бумажный пакет, пока дыхание не вернулось в норму». «Сдвиг по возбуждению», — сказал я скорее самому себе, чем ему. «Простите, доктор?» «Внезапное изменение в возбуждении на ее психофизиологическом уровне сознания. Они-то, видимо, и беспокоят ее». «Да, наверное, так и есть. Что можно сделать в этом случае?» Я вытянул руку сдерживающим жестом. «Она сказала мне, что ей снятся страшные сны каждую ночь». «Это правда», — сказал он, — «часто больше одного раза за ночь. Опишите, что она делает, когда это случается?» «Не могу сказать, доктор. Когда это бывает, она находится с матерью». Я нахмурился. Он спохватился. «Однако я припоминаю несколько случаев, когда видел ее. Она сильно плачет, кричит, мечется и бьется, отталкивает тех, кто пытается ее утешить, отказывается снова ложиться спать». «Мечется и бьется», — сказал я. «А она когда-нибудь рассказывает, что ей снилось?» «Иногда». «Но не всегда?» «Нет». «Когда она рассказывает, повторяются ли какие-нибудь темы?» «Чудовища, призраки и тому подобное. По правде говоря, я не очень обращаю на это внимание. Прилагаю все усилия к тому, чтобы успокоить ее». «Так вот, заметьте себе на будущее», — сказал я. «Вы должны будете именно обращать внимание и пристальное. Ведите записи того, что она говорит в этих случаях, и передавайте их мне». Я вдруг понял, что говорю нетерпящим возражения тоном. «Хочу, чтобы теперь он почувствовал себя нерадивым студентом. Или собираюсь вести силовую борьбу с дворецким?» «Но он в роли подчиненного был в родной стихии». «Очень хорошо, сэр», — сказал он и поднес к губам чашку. Я спросил, производит ли она впечатление совершенно проснувшейся после того, как ей приснился кошмар. «Нет, не производит», — сказал он. «Не всегда. Иногда она сидит в постели с каким-то жутким застывшим выражением на личике, безутешно плачет, кричит и размахивает руками. Мы, то есть я, стараюсь разбудить ее, но это оказывается невозможным. Бывает даже, что она вылезает из постели и ходит по комнате, продолжая плакать и кричать, и разбудить ее невозможно. Мы просто ждем, пока она немного успокоится, и потом возвращаем ее в постель». «В ее постель?» «Нет, к матери». «Так она совсем не спит в своей постели?» Он покачал головой. «Нет, она спит с матерью». «Ладно, — сказал я, — давайте вернемся к тем случаям, когда ее невозможно разбудить. Она кричит о чем-то конкретном?» «Нет, никаких слов там нет. Это просто какой-то жуткий вой». Он сморщился. «Это нельзя спокойно слушать». «То, что вы описываете, называется ночными страхами, — сказал я. Это не кошмары, которые снятся, как и все сны, во время фазы неглубокого сна. Ночные страхи возникают, когда спящий слишком быстро пробуждается от глубокого сна. Пробуждается, так сказать, грубо. Это расстройство механизма возбуждения, связанное с сомнамбулизмом и ночным недержанием мочи. Она мочится в постель? Иногда. Как часто? 4 или 5 раз в неделю. Иногда меньше, иногда больше. Вы что-нибудь предпринимали в связи с этим?» Он покачал головой. «Ее волнует то, что она мочится в постель?» «Напротив», — сказал он, — «такое впечатление, что она относится к этому довольно спокойно». «Значит, вы с ней об этом говорили?» «Я только сказал ей однажды или дважды, что юным ледям необходимо обращать больше внимания на личную гигиену. Она это проигнорировала, и я не настаивал». «Как относится к этому ее мать?» «Как ее мать реагирует на мокрую постель?» «Говорит, чтобы сменили простыни. Ведь это ее постель. Неужели это ее не волнует?» «Очевидно, нет. Доктор, эти припадки, эти страхи, что все это значит с точки зрения медицины?» «Вероятно, это связано с каким-то генетическим компонентом», — сказал я. «Ночные страхи бывают наследственной чертой, как и ночное недержание мочи и сомнамбулизм. Все это, вероятно, как-то зависит от химии мозга». Его лицо стало встревоженным. Я продолжал. «Но эти страхи не опасны. Они просто чреваты вот такими срывами. И обычно проходят сами собой, без всякого лечения, когда ребенок подрастает». «Ах так», — сказал он, — «значит, время работает на нас». «Вот именно. Но это не значит, что мы не должны обращать на них внимание. От них можно лечить. Кроме того, они являются еще и предостережением. Дело не ограничивается чистой биологией. Стресс нередко делает приступы более частыми и более длительными». «Она нам говорит, что ее что-то беспокоит, мистер Датч. Говорит это и другими симптомами». «Да, конечно». Явился официант и принес заказанное. Мы ели в молчании. И хотя Датч говорил, что ленч не в его привычках, он поглощал свои креветки с учтивым энтузиазмом. Когда с едой было покончено, я заказал двойной кофе-экспресс, а ему наполнили чайник свежим чаем. Выпив кофе, я сказал: «Возвращаясь к вопросу генетики, хочу спросить, есть ли у миссис Дикинсон еще дети от предыдущего брака?» «Нет, хотя предыдущий брак был у мистера Дикинсона, но детей нет». «Что случилось с первой миссис Дикинсон?» Казалось, он был раздосадован. «Она умерла от лейкемии. Такая славная молодая женщина. Этот брак просуществовал лишь 2 года. Тяжелое время было для мистера Дикинсона. Именно тогда он еще глубже ушел в собирание своей художественной коллекции». «Что он коллекционировал?» «Живопись, рисунки и гравюры, антиквариат, гобелены. Он обладал чрезвычайно острым глазом на композицию и цвет. Выискивал поврежденные шедевры и отдавал в реставрацию. Кое-что он реставрировал сам, научился этому ремеслу, когда был студентом. Вот это и было его истинной страстью — реставрация».